Поскольку разговор шел о том, о чем и так все знали, для разгонов веселья формовщик Бутиков, бывший фронтовик, спросил бодро: «Вы лучше мне скажите, почему в цивилизованных странах крышки гробов на шурупах, а у нас на гвоздях? Это что, отсталость?» «Ну вот, еще не хватало, про покойников заговорил», — запротестовала супруга Бутикова. «Тогда вот случай», — не смущаясь, продолжал Бутиков. «Поставили меня по ранению лагерь военнопленных сторожить. Комиссар нашего лагеря выявил и обличил пленного немецкого генерала в том, что тот скрывает свое звание, и для такой маскировки поселился в солдатском бараке. Так что вы думаете?» Генерал признался в обмане, но потребовал выплатить ему за все время разницу между содержанием генерала и солдата. И все рассмеялись не столько по поводу рассказанного, сколько из понимания того, что Бутиков старается настроить гостей более легкомысленно, что и на дипломатических приемах воспринимается благосклонно, как находчивость собеседника. Ах, какая это была ночь! Великолепная! В мягком и теплом мраке. Какая обширность самоосвещенного небесного пространства, благоустроенного луной и звездным миром, свидетельствующим о том, что кроме нас самих существует еще довольно-таки порядочная вселенная, где каждая планета для нас пока только приятный осветительный прибор. И все эти бесчисленные планеты вселенной вращаются, движутся в бесконечном пространстве согласно строгим повелительным законам механики, открытым человеком, законам, в которых разбирались собравшиеся здесь, во дворе, под звездным небом, люди, считавшие механику главной своей наукой, ибо они сами создавали разного рода механизмы, машины, расчеты движения, которые исходили из той же подчиненности законам механики, по которым работает и весь механизм Вселенной. Но сейчас Вселенная служила лишь украшением небесного пространства, была его убранством, создавала своей красотой приятное настроение гостям Золотухина. Каждый из них любовался звездным чистым небом. Впрочем, в своих разговорах они озабоченно и деловито касались и тех вопросов, которые были не совсем чужды небесной механике. Бутиков говорил убежденно, держа перед собой вытянутый указательный палец, словно свечу. «А отчего раковины, пузырьки в металле и, значит, в литье брак?» — заявил требовательно. «Вот ты мне металл в вакууме выдай, вроде из центрифуги герметической, подвергни его вращению, дай высокое давление при разливке, и я тебе за это выдам заготовки по расчетным параметрам, тютелька в тютельку. Никакой потом холодной обработки не потребуется, одна только нежная шлифовка, притирка на пасте. Механизируй мне литейную, чтобы я свою толкушку выбросил и формы набивал, штамповал на станке, чтобы я со своего места не сходил, бункерами педалью командовал, сколько в какую форму отсыпать, и сушил струей из приспособленных шлангов. Вот брак и сгинет, и люди обнаружатся лишние в литейном, и у вас в механическом, и заготовка обретет повышенную точность, согласно заказанной по чертежу», — сказал обидчиво. «А то всегда на литейную кидаетесь, когда у нас еще первобытного труда много», — проговорил сердито. Тут археологи обрадовались, раскопали стоянку дикого человека. А он оказался не дикий, а культурный. Из бронзы литье производил. Но что мне обидно стало, такую, как у меня самого, толкушку обнаружили для уплотнения набивки формы. Я их просил, археологов, чтобы подарили мне эту толкушку для срама, как критическую улику нам. Не дали. Говорят, реликвия, историческая ценность. Я им говорю, мне нужно доказывать для критики, ведь у меня подобные толкушки в цехе еще в полном ходу. Чего прибедняешься? У тебя же не ручная трамбовка. На сжатом воздухе работает. Нажал, она как пулемет. На крупногабаритную деталь вполне. На мелкие, как конь топчет. Тут должна быть штамповка механическая, без касательства руки. Нажал, готово. Руками шевелить неохота. А весь ум у человека от чего? Живо сказал Бутиков. От этого самого. Чем больше машине приспособлению ума дать, тем рукам станет легче. Человек — существо соображающее. От этого мы все после обезьяны в люди вышли. Петухов из братских чувств поддержал Бутикова как бывшего фронтовика. Вот почему по количеству живой силы состав нашей дивизии стал численно меньше дивизии противника, а по огневой мощи его превосходил. Все поэтому. Боевая техника получше и побольше ее, чем у него. Скорострельность от автоматических устройств возросла, значит, из одного ствола за меньшее время большее количество снарядов. «Опять про войну», — прервала Петухова молоденькая и кокетливая супруга Бутикова. «Хватит этих ужасов. Дома о них от Петьки наслышалась». Никаких особых ужасов на фронте не было. Обижаясь, что его прервали, сказал Петухов. Если бой правильно, дальновидно организован, все точно рассчитано, продумано, тогда и потери меньше. Наладчик Гусев, учившийся вместе с Петуховым в заочном, значительно моложе его, но имеющий уже немало изобретений и множество осуществленных рацпредложений, по вечерам занимающийся в группе, который руководил Клочков, сказал, «В принципе, уже сейчас возможно построить такую автоматическую линию, в которую вложил заготовку, и на выходе она выдаст готовое изделие и даже упакует его. Без АТК. Мерительные приборы на каждой операции будут свой контроль держать и саморегулировать станки, входящие в линию. А нас тогда куда? На курсы повышения квалификации». «Так в чем дело? Давай такую линию!» «Это линия нашей технической политики», — наставительно заявил Гусев. «В эту сторону мы и идем». «Вы в конструкторском сочиняете», — сердито сказал Бутиков. «А пока до Литейной дойдете, меня в психбольницу отправят». «Думаешь, как мы это переживаем? Станочник деталь всю смену обрабатывает». Начнет к концу чистовую прогонку. Бац! Раковина! И он куда с такой заготовкой идет? К нам в Литейную. А мы не автоматы. Люди. Расстраиваемся. Махнул рукой. Выдали в механической 45-шпиндельный вертикально-сверлильный новый станок. Заменил он вам 400 универсальных. 300 расточников высвободил. Вас, станочников, облагодетельствовали такой техникой. А нам за все про все трамбовку. У нас в Литейной молодежь не задерживается, а к вам в механической лезет. Увидят многошпиндельный агрегатный станок, на котором до 100 операций можно одновременно производить, обомлеют. А у нас и жара, и пыль, и все мы в саже. Иди в станочники. Нет уж. Без нас вы кто? Не дать вам литья заготовок. Веселые нищие вы, вот кто. Забыли, как мы вам из высококачественного чугуна заготовки выдавали, которые превосходили качеством даже кованную сталь? А какая с этого экономия стране, бережливость? Это вы как гнали металл в стружку, так и до сих пор его в стружку бросаете. И в патронном производстве черный металл и биметалл взамен латуни пошел. А кто наловчился? Мы, литейщики. Голиков вмешался. Это что же, внутриклассовая борьба началась? Не по-марксистски это, а еще в гостях. Вот вы, товарищ Голиков, когда еще в дистрофиках по нашему заводу ходили, Литейной обещали пресс-формами содействовать. — А где они? — едко спросил Бутиков. Разбомбили эшелон с оборудованием. Жена Бутикова ущипнула супруга за руку. Тот сердито обернулся, но тут же присмирел, вспомнив, что в этом эшелоне с оборудованием погибла и семья Голикова. За стол усаживались чинно, торжественно, неспешно, и каждый занимал место соответственно не служебному положению, а тому уважению, которым он пользовался в заводском коллективе по весьма многосложным своим человеческим достоинствам. И когда прибыли Глухов и Клочков, их сначала наказали штрафной стопкой, а затем усадили, несколько потеснившись, но не во главе стола, где сидели Золотухин и его супруга. После торжественного ритуала, тостов и первого насыщения стол зашумел и стал расчленяться на группы собеседников. Зубриков кричал Глухову: «Ты, Алексей Сидорович, поимею в виду, мы сейчас после войны не латаемся, а разбег берем. Но ведь что получается? Оружие производили лучше, чем у немцев, а уж каким мастером немец всегда почитался. А вот перешли на мирную, народ обижается, не тот товар. Купил супруге туфли в гости ходить. Надела — гвозди торчат, стельки, клеенка отстает, футер — ветошь. Разве так можно? У меня не сапожная фабрика, а завод машиностроительный», — отрезал Глухов. «Слова не по адресу. А на тебя колхозы обижаются, рекламации пишут. С ботинком и потерпеть можно, а с машиной плохой и закусить нечем будет без хлеба. Материальное снабжение отстает. Во время войны ты сразу на всех, кто подводил, через вертушку кидался, на самый верх, а теперь в руки ее брать боишься, как бы самого не взгрели». «А ты бы на моем месте посидел», — огрызнулся Глухов. «Тогда бы и говорил. А ты бы на моем попробовал», — парировал Зубриков. «Жду заготовку, а ее нет, простаиваю. Металл всей стране нужен, не хватает. А если я ответственную деталь не из той марки стали точу, это как назвать? На износ ее давать? Трудность временная». «Нет, — кричал Зубриков, — ты от меня не отвертишься. Ничего временного не должно быть. Было такое временное правительство, так мы его в 1917 году погнали. Наша власть на все времена установилась, и никаких при ней времянок нет и быть не должно, и каждое изделие должно свою полную прочность и долговечность иметь. Из твоих золотых рук так всегда и бывает», — примирительно сказал Глухов, вытирая пот с лица. Бутиков, склонившись к Клочкову, говорил наставительно: «Вы, Игнатий Степанович, для всех нас должны быть как самодержец в смысле науки. От вас указ исходит, и вы должны машину назначать на новое ее царство, чтобы она самоуправлялась, как Гусев тут хвастал, что она может самостоятельно управляться посредством автоматов. Вы ее бесстрашно придумываете, а мы с ней сладим, будьте уверены. Я на фронт кем пошел? Рядовым необученным. А кем вышел? Командовал реактивной установкой, Катюшей». «Чего тебе?» — отозвалась жена Бутикова. «Видали?» — улыбнулся Бутиков. «И жену себе взял только из-за ее имени. Ну чего врешь?» — перебила жена. «Ты меня своей вежливостью сразил. Только из-за этого за тебя вышло. Майор сватался, а не такой младший, как ты». «Женщины...» печально произнес Бутиков. Они в погонах разбираются, а не в людях. Майор-то был интендантской службы. Махоткина говорила Соне. Сватается тут один из моего же цеха. Давно сватается. Даже похудел с тоски по мне. И понимаю, что вдвоем и лучше, и легче жить, и женское во мне тоже еще не усохло. Но приду домой, вижу, как ребята мои меня обожают, и понимаю, за что. За то, что я покойному верная. И вся к тому, этому самому, который сватается, холодею. Дети-то у меня радость и не хулиганы, и учатся хорошо, и на заводе с честью работают. Старшего, как на доску почета, 2 года назад вывесили стриженого. Так он и до сих пор таким висит. А сейчас у него прическа. Девчата заглядываются, а на доске почета стриженный. Матери он завсегда милый, а посторонний взглянет — нехорошо, как деддомовской выглядит. — Ничего, не соображают, — кричал Бутиков. — На кого бомбой своей замахиваются? Чего они в войне понимают? Прижали их фрицы в Арденнах, завопили, спасай и выручай. Нас никоим образом трогать нельзя. Кого пугают? Да у нас санинструкторша нашла мину, а ЧК в ударнике проржавела. Дохни на нее, развалится и ахнет. Так она спокойненько из прически шпильку вынула, ударник 2 пальцами попридержала и вместо чеки шпильку вставила. Видали? Какой народ от войны без страха стал. И уж ежели чего, так я, как специалист на реактивной установке, прямо скажу. А ты не болтай лишнего, — посоветовал Зубриков. — А что, тут все свои, — смутился Бутиков. Завели патефон, и начались танцы. Когда приглашали Соню, Петухов отворачивался и мучился. Потом смотрел на танцевавшего с Соней враждебными, злыми глазами, пытаясь все-таки снисходительно улыбаться перекошенными губами. «Нравится, что тебя обнимают при всех легально от того, что танец», — бормотал он Соне сердито. «И почему со своей женой не танцует, а обязательно с чужой?» «Ты же меня не приглашаешь?» «Мне разминаться для пищеварения не надо», — грубо ответил Петухов. «И обнимать тебя при всех не желаю». На самом деле Петухов страдал от того, что танцевать не умел, а пробовать стеснялся. Махоткина говорила: «Вот, женщина-станочница в аккуратности куда способнее мужчин. И брак боится допустить, и прогулов не допускает». «Правильно», — поддержал ее Гусев. «Наукой доказано. Существует 110 000 запахов, и женщина их лучше мужчины различает. Обоняние у нее тоньше, не пьет, не курит, и вся чувствительность у нее больше развита». Махоткина вздохнула. «Побудешь вдовой, так и выпить и закурить хочется, когда горе гложет». Гарбузов сообщил, сияя: «Дети у меня подходящие растут. Я своего Кольку за то, что он из радиоприемника все внутренности вытащил, чтобы самому разобраться, что там к чему, хотел, значит, за ухо, а он меня осадил. Вы, — говорит, — нас, детей, за людей не считаете, а потом из нас ученые вырастают. Видали, какой? Ну, я ему...» «И напрасно», — заметил Клочков. «Стремление к высшему — это самое лучшее в человеке». Потом, обратившись к Глухову, сказал: «Телеграфный аппарат изобрел Морзе, живописец. Телефон — Александр Белл. Пароход — подмастерье ювелира Фултон. предельную машину Родион Глинков. В основе всегда наблюдательность, ассоциативность мышления, его целеустремленность. Один из изобретателей сверхскоростного пулемета долго мучился с ударным бойком. Любой прочности металл ломался от перегрузки. Совсем зашел в тупик. Но однажды заметил, как, прогибаясь, доска не сломалась под колесами грузовика. Осенила упругость. Испробовал сплав бериллиевой бронзы, и такой из нее боек вышел. Выдержал все испытания. Пояснил. Но осеняет только тогда, когда все твое сознание длительно подчинено искомому, то есть труду мысли, никогда, ни при каких обстоятельствах не гаснущей мысли, всепоглощающей тебя как цель жизни. Золотухин, кивнув на Петухова, сказал Глухову, что парень оказался толковым, не поддался на засахаривание. Сообразил, что в передовики надо продираться, как все равно к расчетному параметру, без льготных допусков и припусков, на полной чистоте. «Так я же как лучше хотел», — сказал Глухов. «Кому лучше, тебе или ему? Со скороспелой славой люди только страдают. Потом тебе шумиха, а нам разговоры в цехе неприятные». Пообещал значительно. Он еще себя покажет. На этом деле он в главном выявился. Рабочая совесть, она свою вершину всегда возьмет, одолеет. Провожая расходящихся гостей, супруги Золотухины каждому вручали пакеты с теми яствами, которые были на столе. Говорили строго. Согласно местному правильному обычаю, чтобы гость потом приятно откушал и приятно вспомнил хозяев. «Уж вы возьмите, пожалуйста». И оглядывались на Зульфию и Фатьму, которые кланялись гостям, стесняясь подавать им руку. Возвращаясь, Соня сказала, вздохнув, «Вот мы с тобой семейные. А ни разу так вот в гости никого не звали». «Позовем», — бодро сказал Петухов. «У меня получка теперь побольше. Купим барана и позовем на плов. Но Гмановы помогут сготовить». «Гриша?» — тихо спросила Соня. «А может, это не солидно? Столько времени живем, а все одни». «То есть как-то одни?» «Мы с тобой всегда вместе». «А может, мне тебя одного мало?» «Да танцевалась». «Соображаешь, что мне сейчас в глаза сказала?» — возмутился Петухов. «Я про ребеночка», — жалобно произнесла Соня. «Ну что ж, можно», — степенно разрешил Петухов. «Как у всех, так и у нас. Вполне возможно». Соня сказала шепотом. «Я, кажется, уже...» Петухов остановился, ошеломленный, но тут же деловито заявил. «Завтра подам заявление на площадь, а то у Нугмановых тесновато нам втроем будет». Соня проговорила неуверенно. «Еще неизвестно, что у меня получится. Правда, опытные женщины говорили, раз не тошнит, может быть, девочка». «А почему не тошнит?» — насторожился Петухов. «В самолете же говорила слабое на тошноту». «От высоты только». «А ты ешь побольше для здоровья и вообще», — посоветовал Петухов. «Ты что, Мальчика вздумал заказывать, а девочку не хочешь? — обиделась Соня. Мне хоть лягушку, хоть зверюшку, как у той царицы, лишь бы твое, то есть наше с тобой, — воскликнул Петухов и прижал уже осторожно к себе Соню, заметив при этом. — Может, танцевать тебе не следовало? — поправился. — Я же не из ревности говорю, а по соображению, что ему там могло повредить. На следующий день, обуваясь, чтобы идти на работу, Соня спросила, разглядывая свой ботинок. — Гриша, ты чего это тут понаделал? — Шипы набил, — сказал Петухов. — Как на футбольных бутсах, чтобы не поскользнулось, а то упадешь, ушибешь. Они ушли на завод, преисполненные тем новым, что сделало их существование на земле как-то особо значительным и ответственным за все, что на ней есть и что будет. Глухов водил по заводу военных во главе с генералом так, как это умеют делать все опытные директора, зигзагами. В первом и втором механических и инструментальном, самом любимом в своем цехе, он шел с печальным лицом, чистосердечно каясь в мелких упущениях и недостатках, но подолгу останавливался у новых агрегатных многошпиндельных станков, сверкающих и величественных, словно алтари в храмах. То у него в этом месте развязывался шнурок на ботинке, то именно здесь вынужден был давать пространные и малозначительные указания руководителям цеха, предоставляя полную возможность военным товарищам любоваться станками. Или брал в руки изготовленную деталь сложной конфигурации, сияющую, словно замысловатое, крупногабаритное ювелирное изделие, призванное служить лишь украшением, и задумчиво разглядывал ее, словно видел и не понимал ее назначения. Вздыхал протяжно, говорил почтительно, словно совершая открытие, поражающее его самого. «Это же выставочный предмет. И подумать только, наладили как подточное производство». Про модифицированные своими силами станки говорил глубокомысленно. Вот техника достигла. Самое себя омолаживает. А медицина это самое с человеком не может. А хорошо бы. Зашел в больницу и заказал, скиньте мне, будьте любезны, годков 10. И вполне.